Они действительно хотят боли. Больше Бэй Фэн не мог больше смотреть. Что говорить о мистике 2 и мистике 3, если даже он не был бы в состоянии выдержать удар от Байсяна. Бам! Байсян не стал терять время и продолжать препираться с мистиком 2. Он только хлопнул мистика 2 по плечам своими крупными ладонями, как будто он ударял москита. «Ну вот, разве я не сказал вам, что вы слишком слабы? Вы просто отказались слушать». Байсян посмотрел на мистика 2, который лежал неподвижно на земле, и пробормотал раздраженным тоном. «Бля, еще один урод». Мистик 3 сглотнул от страха, когда увидел, как Байсян повернулся, чтобы посмотреть на него. Бэй Фэн поспешно убрался подальше. Если Байсян начал, почти невозможно было заставить его остановиться. Не спрашивайте, как он это узнал, но после своего последнего спарринга с Байсяном, Бэй Фэн поклялся себе, что никогда больше не сразится с этим монстром, пока не сравняется с его силой. Обычно послушный, простой и честный Байсян превратился в совершенно другого человека после того, как его заставили действовать. Он не успокоится, пока не будет удовлетворен. Прошло некоторое время с тех пор, как я последний раз ходил на рыбалку. Посмотрим, будут ли какие-нибудь сюрпризы. Бэй Фэн наполнился предвкушением. Он был похож на тех людей, которые фантазировали о том, как сорвут джекпот прямо перед объявлением результатов лотереи. Захватив фиолетовую бамбуковую удочку, Бэй Фэн направился к древнему колодцу. Озираясь, он поймал слабо желтую многоножку 5-6 см длиной и нацепил на крючок, забросив снасть в колодец. Он сел, скрестив ноги, и замер в неподвижности, как старый монах в медитации. Где-то на обширной земле стояла могучая гора, величественная и вечная. Она достигала неимоверной высоты и, по крайней мере, половина ее была покрыта облаками. На этой горе молодой, странный зверек осторожно крался вперед, его уши подергивались. Он осторожно приблизился к бассейну среднего размера. Спустя долгое время, убедившись, что нет никакой опасности, он прыгнул вперед и радостно начал пить сладкую, чистую родниковую воду. Блуп, блуп. Незаметно для молодого зверя из воды недалеко от него вынырнула пара глаз. С их появлением на спокойной водной поверхности поплыли два крошечных пузырька. Ва! Маленький зверь взволнованно поднял голову и с беспокойством огляделся, отодвигаясь на несколько шагов назад. Прошло несколько секунд, но все было тихо. Маленький зверь поднял голову в неуверенности, прежде чем двигаться вперед, чтобы продолжить пить воду. В одно мгновение из спокойного озера вылетела струя воды. Не давая ему возможности среагировать, струя воды сильно ударила маленького зверя, обездвижив. Жаба размером с баскетбольный мяч всплыла на поверхность озера и прыгнула на берег. Открыв широко рот, она обхватила языком маленького зверя, который был размером только с кулак человека, и проглотила его одним глотком. Первое слово, о котором можно было подумать, когда впервые довелось увидеть жабу, было бы «отвратительно». Она была темно-зеленого цвета и имела многочисленные уродливые бородавки, которые покрывали ее спину, заставляя ее выглядеть исключительно отвратительно. После проглатывания маленького зверя она прыгнула обратно в воду и опустилась ниже поверхности, чтобы поджидать следующую несчастную жертву. Сразу после того, как уродливая жаба вернулась в бассейн, из неба опустилась тонкая шелковая леска с обсидиановым крючком. Маленькая светло-желтая многоножка висела на почти невесомом рыболовном крючке. Крючок был настолько легким, что даже сороконожка, которая была не больше, чем зубочистка, могла потянуть его, как ей угодно. Первое, что сделала сороконожка, когда она оказалась в этом новом мире, это принялась искать трещину или дыру в земле, чтобы спрятаться. Но прежде чем ей удалось найти что-либо, чтобы залезть, птица размером с мешочек для мяча пинг-понга заметила сороконожку. Сложив крылья за спиной, птица прыгнула с ветки дерева, на которой она сидела, приземляясь прямо перед сороконожкой. Сороконожка остановилась, замерев от страха. На короткое мгновение, смерив странную сороконожку любопытным взглядом, маленькая птица небрежно клюнула ее слегка клювом, чтобы спровоцировать реакцию. И тут, первая сороконожка, когда-либо взошедшая в другой мир, умерла. К счастью, ее жертва не была напрасной. По крайней мере, неизвестная птица проглотила и крючок. Прошло несколько минут, и сороконожка длиной 30-40 см медленно вылезла из трещины на стороне горы. Неясно, как долго эта многоножка жила, чтобы достичь своего нынешнего размера. Ее тело было ярким пурпурно-красным, а хитин на спине ярко блестел на солнце. Огромная сороконожка медленно поползла к неподвижной маленькой птичке. Та стала неподвижной в тот момент, когда проглотила крючок. Подойдя к маленькой птице, огромная сороконожка открыла свои страшные челюсти и ухватила ними маленькую птичку. Укусив, она начала высасывать кровь из маленькой птицы. Когда это было сделано, сороконожка с удивлением обнаружила, что внезапно стала связана странной силой, в результате чего не может двигаться. С ее жалкими мозгами тупая сороконожка была близка к слезам, так как она боялась, что птица, должно быть, была ядовитой. Чувствуя, что что-то поймано, Бэйфэн поспешно начал наматывать леску. Птичка, которая первой потревожила крючок, была слишком маленькой. Бэйфэн даже не почувствовал тяги. Теперь, когда сороконожка была поймана, Бэйфэн наконец-то почувствовал, что что-то дергает за леску. Конечно, он начал вытягивать сейчас же, а когда еще? Пурпурно-красная сороконожка начала подниматься в воздух с поверхности горы. Но в тот момент гигантская жаба также высунула голову над поверхностью воды. Поскольку она увидела своего друга стольких лет в такой беспомощной позиции, жаба почувствовала, что должна хотя бы попытаться что-то сделать в этой ситуации. Гуа! Этот крик разнесся во всех направлениях и эхом отозвался вокруг каменистой горы. Трудно было представить, что простая жаба могла издать такой громкий звук. Решив спасти огромную многоножку, жаба собрала всю свою силу и сильно оттолкнулась от земли своими мощными задними ногами, высоко прыгая в небо. В одном прыжке она прыгнула на 3 метра в воздух. Затем она решительно ухватилась за сороконожку пастью, отказываясь отпустить. А вкус неплохой. Это была последняя мысль, которая прошла через ее разум, прежде чем сила окаменения охватила ее тело. Бэйфэн быстро наматывал леску, и вскоре обнаружил, что тупо смотрит на то, что должно называться самой уродливой жабой. Какого черта? Может ли это быть съедено? Разве это не ядовито? Это не выглядит очень аппетитно. Это была первая мысль, которая пришла ему в голову. Дзинь. Получено сокровище 1 Горанга. Ядовитая дротик жаба. Эта жаба содержит яд во всех частях тела. Способна стрелять мощной струей воды изо рта. У одной ядовитой дротик жабы есть достаточно яда, чтобы убить 10 000 человек. Все вещи в экстремальной форме могут трансформироваться в свою противоположность. При правильном использовании она может стать отличным средством лечения. Накопленный опыт. 400. Оставшиеся очки опыта, необходимые для перехода на уровень 2, рыбак 2 го уровня. 4000. Дзинь. Получено сокровище 1 го уровня. Фиолетово-красная многоножка. Эта сороконожка обладает ядом, не имеющим аналогов в области токсичности. Способна выплеснуть смертельно ядовитые миазмы и любит сосать свежую кровь для пищи. Все вещи в ее экстремальной форме могут превращаться в свою противоположность. При правильном использовании ингредиенты из нее могут стать отличным лекарством. Полученный опыт. 350. Оставшиеся очки опыта, необходимые для перехода на уровень 2 рыбак 2 го уровня. 3650. Дзинь. Квест 1. Эти два сокровища взаимно совместимы и могут быть переработаны вместе в вино. При потреблении вина пользователь станет невосприимчивым к множеству ядов, а также испытает дальнейшее усиление организма. Квест 2. Уничтожь огнем. 3 известия появлялись в его сознании одно за другим, заставляя Бэйфэна в изумлении широко раскрыть глаза. Это, типа купите, бесплатно? Подожди, она говорит, что есть два существа. Я вижу только жабу, где сороконожка? Подумал Бэйфэн. Внезапно, как будто он что-то сообразил, он взял деревянную палку, лежавшую рядом, и осторожно открыл рот жабы. Как и ожидалось, огромная сороконожка уставилась на него из тьмы глотки жабы. Почему он использовал палку вместо руки? Естественно, потому что Бэйфэн не был идиотом. Эти два существа были более ядовитыми, чем все другие. Он не мог прикоснуться голыми руками и проверить, сможет ли он выдержать их яд. Система фактически выдала миссию по собственной инициативе. Это случилось, должно быть, в первый раз, если он вообще когда-либо был. Бэйфэн почувствовал, что ситуация выглядит достаточно подозрительной. Офигеть! Система, может быть, у тебя есть осознание и интеллект? У Бэйфэна горели глаза, хоть он и ругал систему про себя. Но прошло несколько минут, а от системы больше не было ответа. Бэйфэн мог только разочароваться. Возможно, он был просто слишком изобретателен. Глава 61. Ядовитое вино. Так что это просто совпадение. Хотя это и было то, что он думал, Бэйфэн все еще чувствовал некоторую степень неудовлетворения. Посмотрите на МЦ во всяческих романах. Кто из героев, кого отметила система, не был наделен сверхсилой? Их системы были еще более надежными, чем звонок старому дедушке. Если бы они чего-то не знали, система прояснила бы это им, но что касается меня, моя система просто похожа на мертвую рыбу. Она не будет даже подергиваться в ответ, когда я ее вызову. 1. Бэйфэн мрачно ворчал, взглянув снова на отвратительную жабу перед ним. Бэйфэн не осмелился попытаться снять крючок с нее. Эти два существа были просто слишком опасны. Если бы он проявил небрежность, он стал бы первой жертвой. Бам! Силой мысли в воздухе сформировался экстремальный арктический мороз, врезавшийся в землю с оглушительным грохотом. Бэйфэн сразу поднял за леску жабу и всех остальных, и разместил все это рядом с экстремальным арктическим морозом, усиленно выделяющим обильное количество ци мороза. Кака! Огромная жаба замерзала на глазах. Вокруг нее, с легким хрустящим звуком, появился слой льда. 10 минут спустя на солнце блестела ледяная жаба, и в воздухе вокруг нее поднимался ледяной туман. Но жаба внутри скульптуры оставалась живой. Бэйфэн осторожничал, держась подальше от жабы. Известно, что существа, такие как жабы и змеи, умеют притворяться мертвыми. У них довольно высокое сопротивление стихиям, и Бэйфэн не собирался рисковать своей жизнью ради уродливой жабы. Учитывая все это, он держал жабу рядом с экстремальным арктическим морозом минут 30. Нет сомнения, что в таких условиях даже самые устойчивые демонические звери один класса должны уже быть мертвы. Перед тем, как оставить жабу замерзать, Бэйфэн попросил Байсяна купить в деревне огромный винный чан. Как только он закончил снимать крючок, Байсян вернулся с чаном. Его диаметр был 1 метр, а глубина около 3 метров. Емкость была уже заполнена вином и была изрядно тяжелой. Но в объятиях Байсяна она выглядела почти невесомой. Вино было самым обычным и стоило всего 3,50 доллара за катти. Это было не какое-то фирменное вино. Его изготовили местные жители. Но хорошо ли это вино или нет? Это очень спорный вопрос. Некоторые люди очень любили вкус такого дешевого, грубого вина, а другие ненавидели изжогу, которая приходила вместе с ним. Бэйфэн поднял крышку и ему в нос ударил сильный, жгучий запах дешевого алкоголя. Наклонив емкость, он отлил часть жидкости и погрузил в оставшееся вино отталкивающую жабную скульптуру и пурпурно-красную сороконожку. Хорошо, что устье чана оказалось достаточно широким, иначе Бэйфэну пришлось бы с усилиями протолкнуть всех внутрь емкости. Успешно опустив ядовитых существ в вино, он положил толстую, тяжелую крышку на чашу и налил немного воды в паз крышки, чтобы не испарялись винные пары. Наполненную чашу он отнес в темную и прохладную комнату, положил тяжелый камень на крышку и только тогда расслабился. «Мне недостает всего лишь 3650 очков опыта от продвижения до уровня 2. Интересно, будут ли разблокированы какие-нибудь новые возможности?» Первоначально цель, состоящая из 10 000 пунктов опыта, казалась труднодостижимой, но незаметно набралось более половины очков опыта. Если ему повезет, он сможет достичь 10 000 очков опыта, вытянув всего 4 или 5 уловов. Бэйфэн был переполнен надеждами, когда он размышлял об этом. Ему хотелось вернуться к древнему колодцу и продолжить рыбалку. Конечно, это был лишь минутный порыв. Он мог ловить рыбу только раз в день, и сегодня это уже произошло. Следующая попытка возможна только на следующий день. Бэйфэн убрал фиолетовую бамбуковую удочку и пошел через двор, сочувствуя этим трем людям, выглядящим так, словно они прошли через ад и страдали от неслыханных ужасов. Добравшись до дерева баньяна, Бэйфэн начал обычную практику. Практикуя движение техники дыхания света, он постоянно размышлял о том, как изобрести боевую технику, основанную на наборах движений, которые были бы наиболее подходящими для этого. Каждый раз, когда я дохожу до этой части техники, всегда чувствуется какая-то разбалансированность, как будто чего-то не хватает, пробормотал Бэйфэн. Как и раньше, он поднял руки над головой, и он ощутил странное и мощное давление. Он напряг тело, стараясь использовать все силы, чтобы противостоять давлению. Бэйфэн прикладывал все силы, чтобы сдержать давление, но оно все продолжало нарастать. Казалось, что оно растет бесконечно. Ему нельзя было отвлекаться. Бэйфэн сжал зубы и сосредоточился на том, чтобы противостоять давлению как можно дольше. Увы, сила Бэйфэна не была неисчерпаемой. В конце концов, он обнаружил, что больше не может. Он был еще слишком слаб. Сколько бы он ни пытался, он не мог двинуть вытянутыми руками, чтобы ударить вперед, или сдвинуть в сторону странную силу. Ках! Обе его руки были снова вывихнуты. Они болтались рядом с ним, обвисшие, словно плети. «Байсян, помоги мне!» Бэйфэн пошел к той части двора, где Байсян и три охранника Бэйфэна проводили спарринг. Его руки беспорядочно качались по бокам. На этих четырех участников спарринга стоило посмотреть. Любой посторонний, взглянув, был бы в ужасе. Это было как в гангстерском фильме, где гигантский головорез избивал нескольких мужчин и даже не щадил детей, а другие трое делали все возможное, чтобы доблестно сопротивляться и выживать. Из них троих только Мистик один была меньше всех ранена. Байсян сдерживался против маленькой девочки, а та умело скрывалась за двумя другими мистиками, используя их в качестве мясных щитов. Мистик 2 и 3 были в гораздо более страшном состоянии. Их лица и тела были покрыты огромными, выпуклыми синяками, и выглядели они крайне несчастными. «Босс, почему у тебя снова вывихнуты руки?» Байсян был озадачен. В какие игры играл босс? Может быть, ему это нравится? Он знал, что есть люди, которым нравится рубить свои запястья ножом, но чтобы выбивать самому себе суставы. Ёпть, наконец, можем хоть немного отдохнуть. Такое распухшее лицо, интересно, как долго оно будет заживать, чтобы я смог показаться на публике. Мистик 2 и 3 отошли в сторону и сделали несколько селфи, чтобы посмотреть на себя со стороны. Глядя на опухшие носы и гигантские синяки, которые украшали их лица, они впали в уныние. Ках! Байсян нащупал плечи Бэйфэна и легким щелчком вставил его руки на место. Так прошел весь день. Другая щедрая порция мяса императорской креветки была приготовлена, и ужин был быстро готов. Были доедены ноги и клешни императорской креветки, но осталась еще часть спины и хвоста, и была еще икра, которую Бэйфэн еще не пробовал. После ужина Бэйфэн быстро принял ванну, смыл весь накопленный за день тренировки пот и лег на кровать, расслабившись перед телевизором. С таким количеством помощников ему не пришлось мыть посуду. Что касается тех троих, то сил у них хватило только, чтобы быстро принять ванну и завалиться в кровати, словно зомби. Для них троих день был нелегким, особенно для Мистика 2, который подергивался даже во сне, как будто его избивали даже там. Брия. С исчезновением кровавой лозы, новая группа цикад поселилась на баньяновом дереве во дворе. Эта куча цикад весело скрипела ранним утром, создавая хриплый шум перед восходом солнца. Бэйфэн встал с кровати полностью свежим. У него не было желания лежать вареной картофелиной в постели. Немного прихорошившись перед зеркалом, он оторвал от сна трех своих охранников, которые спали даже по пути на гору. Мистик 1 вообще спал и верхом на плечах Мистика 2. Стоя на широкой каменной платформе, все трое смотрели на Бэйфэна в недоумении. Небо было еще темным, и они совершенно не представляли, по какому поводу их вытащили сюда в такое время. Я упомянул ранее, что лучшие трое получат дополнительное вознаграждение. То, что я собираюсь дать вам, является удивительным методом дыхания. Бэйфэн посмотрел на стоящую в прострации троицу с улыбкой. «Босс, что это за дыхательная техника? Для чего ее используют?» Осторожно спросил Мистик 2, собрав все свое мужество. «Внимательно следите, я покажу лишь раз». Бэйфэн лишь улыбнулся и больше ничего не сказал. Он быстро сконцентрировался и начал выполнять комплекс движений малой техники дыхания света. «Что это? Черт возьми, какой-то религиозный танец». Эти трое обалдели. С их точки зрения, движения Бэйфэна были медленными и перекошенными. Они в точности походили на движения малыша, который учится ходить. Это было похоже на движения кулак тайчи, которые выполняют старики в парках. Бэйфэн ничего не объяснил им, и им пришлось сдерживать свое нетерпение и следить за странными движениями. Глава 62. Передавая навыки. Бэйфэн не ответил им сразу. Вместо этого он просто продемонстрировал технику, чтобы они смогли увидеть ее цельной. Когда у Мистика 2 и 3 начало заканчиваться терпение, им глазам предстала необычайно шокирующая сцена. Солнечный луч, толщиной в палец, спустился с неба, и Бэйфэн втянул его в нос. Святой Хай краткое. Какого черта? Старший брат, это было круто. Мистики 2 и 3 были потрясены, а Мистик 1 осталось сидеть на вершине скалы, качая ногами взад-вперед и с интересом глядя на Бэйфэна. «Босс, ты божество?» Мистики 2 и 3 были сильно шокированы. ведь такое могут делать только божества, использовать сущность Солнца и Луны для укрепления собственного тела. Подобные вещи встречаются лишь в фильмах и ТВ-программах, но они увидели это своими глазами, и это полностью разрушило их взгляд на мир. Пылким взором смотрели они на Бэйфэна. Может быть, эта божественная техника и есть та награда, о которой упомянул Бэйфэн. Крак. От тела Бэйфэна исходила серия хлопающих и потрескивающих звуков. В этот момент его тело, казалось, увеличилось в два раза. Потоки хаотических струй воздуха бесцеремонно перекатывались под его кожей без намека на затихание. Экстремальный арктический мороз тоже пробудился. Вылетел мощный поток ледяного синего морозного ци, который был пронизан бесчисленными нитями глубокой лазури. Властный Ян Ци неоднократно подавлялся, и за короткое время морозный ци, возникший из экстремального арктического мороза, захватил доминирующее положение. Две противоборствующие энергии наносили урон всюду, где сталкивались в борьбе. Энергия от плода бога крови текла в теле Бэйфэна, исправляя его с невообразимой скоростью. Любая часть его тела, которая была разрушена и реконструирована, становилась еще сильнее, чем раньше. Морозный ци из экстремального арктического мороза неумолимо продвигался вперед, наконец, сумев загнать Ян Ци Солнца в угол. Подобно разумному существу, видя, что его враг загнан в угол, морозный ци неистово бросился вперед, полностью сокрушая солнечный луч Ян Ци. С уничтожением цели оставшаяся часть ледяного ци мгновение еще плавала в теле Бэйфэна, прежде чем вернуться в экстремальный арктический мороз. Хуу! Бэйфэн выдохнул изо рта мутный воздух. Новый слой сероватого черного пота покрыл поверхность его кожи, испуская неприятный запах. «Видели? Это моя награда для всех вас». Бэйфэн обернулся и с легкой улыбкой посмотрел на свою потрясенную аудиторию. Это решение было принято после тщательного обдумывания. Почему он дал технику дыхания только старшей тройке мистиков? Потому что прогресс растет только при конкуренции. Только позитивные изменения у тройки мистиков могли бы мотивировать остальных для выполнения индивидуальных задач. Метод кнута и пряника – лучший способ управления подчиненными. Это мощная, мистическая техника дыхания. Если вы овладеете ею, то сможете овладеть удачей небес и понять глубину Солнца и Луны. Голос Бэйфэна прозвучал легко и весело. Окруженный золотым сиянием утреннего солнца, он выглядел как ангел, спустившийся в этот смертный мир. Перед, только слегка грязный и смрадно пахнущий. До конца дня Бэйфэн тщательно объяснял все основные моменты техники дыхания малого света для трех мистиков, а также указал, на что следует обратить внимание. Он старался объяснить технику настолько ясно, насколько это возможно, но трое поняли только метод использования техники дыхания. Они упустили суть постижения, стоявшую за каждым движением. Этот метод передачи техники был все же лучше, чем тот, который использовал Бэйфэн. Весь день прошел, но у троих все еще было понимание техники дыхания. «Я передал вам технику дыхания, а остальное зависит от вас. Усердно практикуйтесь в любую свободную минуту. Помните, что комплексы движения и техника дыхания должны выполняться отдельно. Совмещать оба и практиковать их вместе можно только ранним утром, прямо перед восходом солнца. Если вы что-то не понимаете, вы можете прийти и спросить меня». Бэйфэн говорил строго. Он не хотел терять способных подчиненных из-за того, что они неправильно культивировали. Понятно, они были взволнованы, хоть и постарались серьезно кивнуть головой. Увидев их восторженный взгляд, Бэйфэн покачал головой и замолчал, чтобы не остудить пыл. Он подсчитал, что без месяца предварительной практики они не смогут начать полноценно культивировать. У Бэйфэна было очень хорошее понимание сложности малой техники дыхания света. Даже с информацией, непосредственно переданной ему в голову, он, скорее всего, все равно остался бы на начальном уровне, если бы не получил несколько столь удачных бонусов. Вернувшись в старый особняк, первое, что сделал Бэйфэн, это смыл весь грязный пот с тела. Зайдя потом на кухню, он отрезал большой кусок мяса от хвоста имперской креветки и положил его на паровую сетку. Немного подумав, он достал икру креветки, положил ее на сетку рядом с мясом и закрыл крышку. Через час из кухни донесся опьяняющий аромат. Бэйфэн вытащил блюдо, громко крикнув, чтобы все собрались за столом. Это было любимое время дня для всех, и они бросились к столу, как стая голодных гончих. Бэйфэн снял крышку с другого блюда, показывая маленькую миску с золотисто-желтой икрой креветки, блестящей от масла. Икру сопровождал несравненный аромат. Блюдо было воплощением совершенства. Глюп. Байсян и трое других одновременно проглотили слюну. Бэйфэн проигнорировал тоскливые взгляды четырех соседей за столом. Эта кучка обалдуев и так шикарно питалась ежедневно. Лучшие блюда, естественно, лишь для босса. Бытует много различных мнений о том, следует ли вообще потреблять икру креветок. Некоторые люди придерживались мнения, что, если вы не едите икру креветки, то можете даже не тратить время на остальную часть ее тела. Были также те, кто говорил, что икра была самой грязной частью креветки, и поэтому ее не следует есть. Обоснованием этой теории было то, что креветки обычно обитали в мутных водах и в их икринках скапливалось огромное количество токсинов тяжелых металлов. Такая пища очень вредна для человеческого организма. Но Бэйфэн не собирался отказываться от такого сокровища только из-за странных теорий, подобных этой. Ну и шутка. Может ли быть, чтобы демонический зверь проглотил токсины тяжелых металлов? Бэйфэн не хотел верить в это. Кроме того, эта императорская креветка исходила из первозданных глубоких морей другого мира. Бэйфэн слегка потрогал икру вилкой, осторожно набрал небольшую порцию и отправил ее в рот. Нежная и гладкая, жирная и вкусная. Она ощущается так свежо и нежно. Бэйфэн закрыл глаза и пробормотал в наслаждении и тут же набрал еще одну порцию. Такие деликатесы, как икра креветки, должны вкушать лишь гурманы. Это не то, чем можно набить желудок. Только еда в одиночестве позволяет по-настоящему насладиться вкусом. Эта доля добычи предназначена только для Бэйфэна. У него была икра креветки, и он мог смаковать блюдо по своему усмотрению. Комфортное тепло окружало его, распространяясь из желудка, когда сверхчеловеческая пищеварительная система Бэйфэна начала усваивать питательную икру. Все мясо и икра, которые попали в его желудок, были быстро разрушены и превратились в огромное количество энергии, поглощенной его телом. 20 минут пролетели в мгновение ока, и Бэйфэн, погруженный в блаженный вкус, опустив очередной раз свою вилку в чашу с икрой, обнаружил, что она, увы, полностью пуста. После завтрака Бэйфэн вернулся к своей тренировке движений малой техники дыхания света. Что касается трех мистиков, то они снова, под видом практики, изображали набивные мешки Байсяна. Бэйфэн вытер пот со лба. Прошел час, но его попытка изменить наборы движения и сформовать их в боевую технику вновь потерпела неудачу. Он заглянул в свою статистику. Человеческая раса. Бэйфэн, рыбакур, 1. Сила, 65. Скорость, 54. Психическая сила, 49. Малая техника дыхания света. Пик малой стадии развития. Оружие. Экстремальный арктический мороз. Требуемый опыт для достижения уровня 2 рыбака. 3650. Неплохо, просто поев икры креветки, я увеличил силу на 3 очка, а скорость на 1. Бэйфэн ухмыльнулся. Да, эта икра была неплохой. Это стоило всей его тяжелой работы. Поймав маленького паука и нацепив его на крючок, Бэйфэн спокойно подошел к древнему колодцу. Этот паук стал первым из его земных сородичей, кто спустится в другой мир. Рядом с ним стоял горшочек с чаем, мягко испуская тонкие струи пара. Бэйфэн отхлебнул глоток горького напитка. Этот чай варился с дикими чайными листьями, которые росли здесь на горе. Когда горечь исчезла, на его языке осталась прядь сладкого послевкусия. Дух Бэйфэна воспрял именно от этого глотка дикого горного чая. В подземной темноте странного мира текла длинная река. Здесь, глубоко под земной поверхностью, невозможно было различить день и ночь. Ни одной частицы света не найти в этом царстве черной тьмы. Эта широкая река находилась на глубине многих метров и была совсем не мирной. Гигантская рябь иногда распространялась по ее поверхности, и можно было бы время от времени обнаружить когтистые фигуры различных существ. Глава 63. Мистический древний колодец. Река текла размеренно, направляясь к гигантскому подземному озеру. Трудно было понять, как озеро таких огромных размеров образовалось настолько глубоко под землей. Огромный сводчатый потолок, бесконечно простирающийся над озером, играл бесчисленными пятнами света от неизвестных источников. Поверхность озера под ним светилась со слабым мерцанием. Чудесная рыба длиной около 2 метров плыла в озеро из реки. Рыба была бесцветная и была такой же гладкой, как угорь. Многочисленные острые зубы усеивали рот рыбы. Она выглядела чрезвычайно свирепой. На спине этой чудесной рыбы была рана, большая и глубокая, как кулак человека. Кровь медленно вытекала из раны и окрашивала красным небольшую площадь гигантского озера. Эта рыба, казалось, пережила страшную битву, и ее чувства были обострены до предела, Когда она осматривалась вокруг, матовая белая тень вспыхнула в воде под поверхностью, заставив рыбу резко развернуться. Однако вода оставалась спокойной. Ощущая угрозу, рыба покачала своим мощным хвостом и бросилась на поиски укрытия. Заметив подходящую трещину в дне озера, она поспешила укрыться в ней. Когда она приблизилась к этой мини-пещере и облегченно застыла, внезапно голова огромного существа высунулась из той же трещины. Как внезапный хлопок грома, который не оставляет времени для ответа, громадное существо возникло перед чудесной рыбой, хватая ту своим чудовищным ртом. Хап, хап, верхняя половина чудесной рыбы, почти двухметровая, была захвачена пастью мощного белого существа. Нижняя половина ее тела яростно извивалась в попытках освободиться. Однако борьба ее была напрасной. Зубы белого зверя были не столь остры, чтобы прокусить добычу, но они были изогнутыми и позволяли удерживать добычу. Его зубы были глубоко вонзены в плоть чудесной рыбы, и это не оставляло ей надежды на побег. Сила укуса увеличивалась, и свежая кровь все больше текла из рыбы, разливаясь вокруг. Запах крови распространялся широко по окрестностям. Наконец, рыба перестала сопротивляться, и ее хвост опустился вниз. Привлеченные запахом крови, появились еще несколько белых зверей, каждый длиной около 3 метров. Однако они были намного меньше по сравнению с огромным существом, которое ело рыбу. У белых зверей был вид как у ящерицы, только они были более дебелыми, а головы их сплющены. Они были похожи на саламандр с земли, увеличенных в несколько раз. Их слизистые тела были гладкие и бесцветные, а их спины украшали какие-то странные узоры. Брюшины у них были бледно-белого цвета, а конечности выглядели сильными и мощными. Новички, похоже, опасливо относились к своему более крупному кузену, не смея даже приблизиться к нему. Немного задержавшись, они неохотно уплыли прочь. Без особых усилий белый зверь закончил заглатывать рыбу. Закончив с едой, он медленно вернулся в тусклую дыру. Полупрозрачная шелковая линия упала с неба, минуя многочисленные слои земли, и появилась над подземным озером. Плюх! Маленький паук опустился на воду с мягким, почти неразличимым звуком. Крошечная рябь распространилась по поверхности озера. В радиусе 100 метров 3 белых зверя бросились к пауку одновременно, чтобы заполучить этого пришельца. Белые звери, всю свою жизнь обитая в черном подземном озере, почти ничего не видели. Однако их восприятие было другим и было безупречно. Этого вполне компенсировало слепоту. Скорость белых зверей была впечатляющей. Через несколько секунд они прибыли в то место, где упал паук. По вибрации в воде белые звери обнаружили, что их жертва слишком мелка. Это не стоило их усилий плыть вверх. Их интерес угас, и они уплыли кто куда. Было тайной, как это озеро оказалось заселенным таким количеством белых зверей. Озеро стало гнездом белых зверей. Любые существа, которые попадали в озеро, неизменно были съедены. После ухода белых зверей бедный паук утонул. Место его падения оказалось рядом с точкой присоединения реки к озеру. Поэтому паука медленно уносило все глубже в озеро. Странная рыба около полуметра длиной и плоская, как изогнутый кинжал, осторожно выплыла из-под кучи камней. Она лежала неподвижно, постоянно проверяя окружающее пространство. Чтобы выжить в этом озере, нужна была осторожность. Менее разумные существа давно были съедены многочисленными белыми животными, превратившись в удобрение на дне озера. Трижды проверив, кинжальная рыба убедилась, что опасности нет. Затем она осторожно подкралась к мертвому пауку. Каждое ее движение было чрезвычайно осторожным. Она так расположилась, что ее влияние на поток воды было как можно меньшим. У белых зверей была необычайная чувствительность, и они могли обнаружить даже малейшие толчки воды в сотни метров от их окружения. В пределах темного пространства подземной реки еда оставалась самым дефицитным предметом. Вот почему кинжальная рыба не могла позволить себе бросить даже маленького, мертвого земного паука. С одним глотком паук исчез в желудке кинжальной рыбы. Когда она собиралась отступить и спрятаться, кинжальная рыба обнаружила, что она не может двигаться. Вскоре ужасная кинжальная рыба обнаружила, что проплывает у входа в гигантскую пещеру. Она ужаснулась, когда поток унес ее в глубины пещеры. Внутри пещеры лежал огромный крепко спящий белый зверь. Это он только что слопал большую рыбу размером 1-2 метра. Такого пира было достаточно, чтобы спать 3-4 месяца подряд и не есть ничего. Белый зверь дремал. Неожиданно неподвижная кинжальная рыба, увлекаемая течением, ударилась о его пасть. Раз, два. Прикосновение было очень легким, как у воздушного шара, отскакивающего от стены. Однако белый зверь проснулся. Гигантский белый зверь даже не потрудился открыть глаза. Он слегка повернул голову и просто проглотил кинжальную рыбу. Хотя он был сыт, пища, доставленная прямо ему в рот, не должна пропасть зазря. Проглотив ее, белый зверь с шоком обнаружил, что не может двигаться. Он испугался. В среде, где опасность скрывалась на каждом углу, а еда была скудной, неудивительно, что существа становятся каннибалами. Даже белый зверь с его ограниченным интеллектом смог понять, какая судьба ждала неподвижный большой куска мяса. Что-то есть. Бэйфэн радостно улыбнулся. Его настроение резко поднималось каждый раз, когда он что-то ловил. Всякий раз, когда он ходил на рыбалку, он чувствовал себя возвышенным существом и смотрел с превосходством на всех существ, пойманных им. Их жизнь и смерть была в его руках. Когда он начал выбирать леску, массивный белый зверь медленно выплыл из своей пещеры. По мере того, как остальная часть его тела покидала убежище, стал виден его истинный размер. У гигантского белого зверя было около 7-8 метров длины, а вес не менее 1 или 2 тонн. На другом конце лески Бэйфэн ощутил огромную силу, которая тянула вниз. Учитывая распределение веса от 1 до 10, было очевидно, что он на этот раз поймал что-то большое. С большим усилием белый зверь медленно покидал озеро. Он должен был столкнуться с крышей над озером, но она полностью исчезла. Теперь в древнем колодце можно было видеть уродливую голову, которая занимала каждый дюйм древнего колодца. Мда, эта штука действительно отвратная. Бэйфэн с отвращением удерживал удочку. Череп существа был гротескным и плоским, а глаза были величиной всего лишь с большой палец. Его кожа была морщинистой, как у старой бабушки. Смятая и провисшая, она была белой, как снег. На теле случайным образом размещались разнообразные пятна, как будто у существа была линька. Это выглядело чрезвычайно гротескно. Может быть, у его мамы закончилась краска при его создании, поэтому его кожа такая пятнистая. Бэйфэн приложил всю свою силу, чтобы вытянуть огромную тварь из колодца. Когда последняя часть тела существа была вытащена, оно внезапно выросло до массивного размера, так как его габариты сразу же вернулись к первоначальным. Тело 1-метровой толщины и 7-8-метровой длины. У этого древнего колодца есть способность контролировать размер предметов внутри него. Бэйфэн задохнулся от волнения. Он смотрел на чудовищного зверя перед собой и понимал, что либо система временно уменьшила зверя, либо древний колодец на время расширился, чтобы позволить зверю пройти. Эти два варианта были единственными возможностями, чтобы этому огромному зверю пройти через колодец обычного размера. Глава 64. Неукротимая жизненная сила. Что касается тайн космоса, то Бэйфэн был совершенно не знаком с ними. Отбросив мысли на задний план, он повернулся, чтобы посмотреть на уродливую гигантскую ящерицу, лежащую во дворе. Динь. Получено сокровище 1-го класса, гигантская саламандра. Мясо этого существа восхитительно и содержит большое количество полезных веществ для человеческого организма. Эффекты особенно полезны для детей и пожилых людей. Накопленный опыт. 250. Опыт, необходимый для достижения уровня 2 рыбак. 3400. Какого черта? 250. Такого огромного зверя выловил, а стоит так мало, это даже уступает той жабе, которая была величиной, как баскетбольный мяч. Хотя он знал, что система не ответит ему, Бэйфэн не мог не выругаться вслух. Сколько же времени необходимо, чтобы вырасти до такого размера? Бэйфэн раздраженно ворчал. Следуя его мысли, экстремальный арктический мороз появился над гигантской саламандрой и упал, пробив наконечником голову гигантской саламандры. Когда он увидел, что экстремальный арктический мороз пробил голову гигантской саламандры, Бэйфэн немедленно удалил крючок из пасти зверя. Па! Как только он вытянул крючок, гигантская саламандра немедленно начала бороться. Мощный коготь устремился по направлению к Бэйфэну. Бам! Тело Бэйфэна, по сравнению с телом измененной великой саламандры, было и легким, и маленьким. Коготь, который был такой же толстый, как его талия, ударил прямо в грудь, отправив его лететь, как пушечный шар, на 5 или 6 метров, прежде чем тяжело приземлиться на землю. Ах, черт, это больно. На груди Бэйфэна появились 3 длинные линии, каждая толщиной в 3 сантиметра, которые сочились кровью через порванную одежду. Это было результатом однократного случайного удара гигантской саламандры. Белая рубашка Бэйфэна быстро окрасилась кровью. Жаль, что ее нельзя будет носить снова. Бух, Бах! Гигантская саламандра все еще дико билась. Ее длинный и мускулистый хвост оставлял глубокие следы на грязной земле. Карнизы соседней комнаты развалились, превратившись в кучу щебня и плит, которые упали на землю, когда в нее врезался мощный хвост. Черт! Байсян, иди сюда, быстрее! Если бы он позволил этой измененной гигантской саламандре продолжить свое неистовство, весь старый особняк был бы разбит. Байсян и остальные были на переднем дворе. Им оттуда не было видно, что делал Бэйфэн. Когда они повернули за угол, перед ними все еще было огромное баньяновое дерево, которое блокировало обзор. Они могли слышать только непонятные шумы, исходившие из заднего двора. Услышав безумные крики Бэйфэна, Байсян бросил трех мистиков и двинулся, как человек-бульдозер. Боже правый, какой большой, как надолго хватит нам столько мяса. Свернув за угол, Байсян был потрясен видом огромных разрушений во дворе. В центре всего этого хаоса находился гигантский свирепый зверь. Он почти пустил слюну при виде такого крупного существа. Байсян, что ты стоишь там в оцепенении? Поспеши и помоги мне угомонить эту махину. В противном случае мы все будем спать на улице сегодня вечером. Бэйфэн чуть не выплюнул глоток крови, когда он посмотрел на ошеломленного Байсяна, стоявшего рядом. «Уже иду». Байсян почувствовал всплеск силы и бросился к гигантской саламандре. В его глазах это свирепое существо было не более чем огромным куском движущегося, вкусного мяса. Хау! Тонкий слой золотого света появился вокруг его тела, когда Байсян активировал боевую технику «Золотое бессмертное тело Гинга». Бам! Байсян прошел к середине хаоса и грубо наклонил голову великой саламандры к земле, обездвижив ее. Глухой звук прозвучал, когда голова великой саламандры была вбита в землю. Ва-ва! Измененная гигантская саламандра вскрикнула дважды, прежде чем махнула своим гибким и мускулистым хвостом в сторону Байсяна. Пах! Проворный хвост был похож на мощный хлыст, парящий в воздухе и вызывающий пронзительный свист. С громким хлопком он врезался в тело Байсяна. Как муха, сбитая хвостом быка, Байсян был отправлен в полет прямо в дальний угол. Сила удара хвоста была не меньше 1000 джин. С ее размером и физическим состоянием, гигантская саламандра была в состоянии ярости и безумия, и удар, который она нанесла, был сравним со столкновением с разогнанной машиной. Даже Бэйфэн сжался от боли, наблюдая, как Байсян парит в воздухе. Пем. Неуклюжая фигура Байсяна пролетела по параболе 10 метров и бухнулась на землю. Бэйфэн не собирался сидеть сложа руки и наслаждаться шоу. Почувствовав, что настала его очередь, он атаковал гигантскую саламандру и нанес прицельный тяжелый удар, жестко разбив ее голову. Такой скользкий. Бэйфэн почувствовал, как его кулак скользнул, когда соприкоснулся с черепом гигантской саламандры. Он прикинул, что слизь, покрывающая ее тело, смогла снизить по крайней мере на треть силу его удара. К тому же, морщинистая кожа саламандры обладала способностью поглощать еще треть урона. В конце концов, количество силы, которое фактически достигло гигантской саламандры, было сильно урезанным. Хотя этого было достаточно, чтобы причинить боль такому гиганту, как саламандра, этого было мало, чтобы убить ее. Фактически, удар лишь еще больше разозлил гигантскую саламандру. От удара ее хвоста одна из комнат сразу развалилась, превратившись в руины. Снова, крикнув свое предупреждение из-за перевернутой впереди телеги, Бэйфэн уделил все свое внимание чересчур подвижному хвосту измененной гигантской саламандры. Как только он заметил, что к нему приближается ее мощный хвост, он уклонился в сторону и нанес удар после того, как опасность миновала. «Ах, ты сделала мне больно!» Байсян неуклюже выпрямился, резко покачал головой и испустил дикий рев, перед тем как ринуться огромными шагами к гигантской саламандре. В его глазах появился ожесточенный огонь, когда Байсян со скрежетом сжал кулаки. На обоих его кулаках появился слой еще более интенсивного золотого света, словно он держал в каждой руке яркое солнце. Гонг. Байсян сложил обе руки как мощным молотом и ударил по голове гигантской саламандры. Ва-ва. Слизистая кожа гигантской саламандры не смогла отразить атаку на этот раз. Крупные кулаки Байсяна врезались в ее голову, создав в ней изрядную вмятину. В одно мгновение третья часть ее жесткой головы была вмята вовнутрь. Сокрушительная сила прошла через кожу и череп гигантской саламандры, врезавшись прямо в ее мозг. В одно мгновение мозг гигантской саламандры был разбит в кровавое месиво. Она уже была мертва, но жизненная сила измененной гигантской саламандры была слишком крепкой. Ее тело продолжало бороться. Па, в своей последней конвульсии хвост гигантской саламандры сильно врезался в тело Байсяна. Золотой свет на его теле, казалось, сопротивлялся силе удара в течение доли секунды, прежде чем исчез. Хотя золотой свет вокруг Байсяна исчез, тело гигантской саламандры находилось в гораздо худшем состоянии. На ее хвосте образовалась глубокая рана. Золотой свет вокруг тела Байсяна был похож на острый клинок, наносящий большой урон. Байсян снова отлетел, но его состояние на этот раз было намного более худшим. У него изо рта вырвалось много свежей крови. Хотя большая часть удара была поглощена защитным золотым светом, оставшуюся силу было не так легко перенести. Байсян чувствовал, что его жизненно важные органы сильно пострадали, и ему нужно будет отдохнуть, по крайней мере, неделю, чтобы восстановиться до своего пикового состояния. Но глянув на огромный кусок мяса, лежащий на земле, Байсян весело рассмеялся. Получив этот последний дикий удар от Байсяна, гигантская саламандра потеряла всю свою разрушительную мощь. Ее хвост лежал безжизненно на земле, и только ее четыре конечности время от времени подергивались. На этот раз я был слишком невнимателен. Бэйфэн почувствовал какой-то затяжной страх в своем сердце, рассматривая массивного зверя перед ним. Когда он увидел, что экстремальный арктический мороз пронзил голову гигантской саламандры, он полностью забыл про защиту. Если бы Байсяна не было здесь сегодня, эта тварь, вероятно, ускользнула бы. Он не смог бы подчинить этого ужасающего зверя. Бэйфэн, наклонившись к гигантской саламандре, рассматривал дыру в ее голове. Тонкий слой кристаллов льда все еще оставался вокруг раны, но копье поразило лишь плоть. Это должно быть причина того, что тварь не умерла с первого раза. Удар прошел мимо ее мозга вскользь. Бэйфэн нахмурился и задумался. Он сохранит этот урок в своем сердце. В следующий раз он будет более осторожен. В противном случае он может оказаться рыбой вместо рыбака. Глава 65. Ох уж этот Байсян. Бэйфэн знал, что на этот раз он был слишком небрежен. Он пошел, чтобы вынуть крючок, не убедившись в том, что добыча мертва. Сцена запустения виднелась везде, куда бы он ни глянул. От увиденного во дворе у него разболелась голова. «Байсян, ты в порядке?» – спросил Бэйфэн, помогая ему подняться. «Ничего такого, просто временная потеря силы. Я буду в порядке, когда немного отдохну», – сказал Байсян, небрежно покачав головой. «Вопрос по существу. Босс, это можно есть?» Страшный блеск появился в глазах Байсяна, когда он выжидательно посмотрел на Бэйфэна. «Конечно». Уголок рта Бэйфэна слегка дернулся. «О, это здорово! Было бы ужасно жаль просто выбросить это гигантское чудо», — радостно улыбнулся Байсян. «Он слишком большой, хотя, а как нам его хранить?» Бэйфэн уставился на гигантскую саламандру в полной растерянности. Он не мог придумать, как это поместить в холодильник. Хорошо, что не было эксперта по охране дикой природы или своего рода профессора морской жизни в этом районе. В противном случае Бэйфэн и Байсян могли бы оказаться перед перспективой провести остаток своей жизни в худшей из тюрем. Такой огромной гигантской саламандры невозможно найти на земле. Этот экземпляр, без сомнения, рассматривался бы как национальное достояние. Самое охраняемое животное среди охраняемых животных. Но теперь этот ультраредкий зверь был лишь ингредиентом, как простая курица или рыба. Нужно было оплакивать судьбу этого бедного существа, ведь он перевоплотился в такую несчастную жизнь. Хаем, я понял. Бэйфэн взволнованно указал на Байсяна. Байсян, пойдем со мной. Бэйфэн подошел к задней части двора рядом с боковой дверью особняка и поднял лежавшую на земле доску размером с дверь. Под ней оказалась лестница, которая вела к подземному подвалу, в который он, не колеблясь, спустился. Когда он добрался до пола, Бэйфэн пощупал стены вокруг себя и нашел выключатель света. Это был старомодный выключатель света, с выцветшим желтым проводом, соединявшим его с пыльной старой лампой. Когда выключатель повернут, лампа зажигается. Пинг! В темном подвале на мгновение вспыхнул яркий свет, за которым последовал звук взрывающейся лампочки. Бэйфэн вытащил кусок стекла, который попал ему в бедро, и уголок его рта дернулся. «В последнее время я нахожусь на дне моей удачи. Может быть, мне нужно нанять мастера, чтобы он зажег для меня свет?» «Ред. Свет в переносном смысле. Имеется в виду просветление. Возможно, странный образ старого монаха, помогавшего проститутке достичь просветления, возник в его сознании, заставляя его сильно покачать головой. 1. Байсян, принеси для меня новую лампочку из кладовой. Когда будешь там, скажи трем охранникам, чтобы они помогли очистить это место», — обернулся Бэй Фэн и произнес раздраженным тоном. Глаза трех мистиков расширились от удивления, когда они прошли через двор и увидели гигантского зверя, лежавшего на земле. Мистик один, будучи самой любопытной из троих, приблизилась к зверю, присела на корточки рядом с ним и стала его внимательно его рассматривать. «Мистик 2, ты ходил в высшую школу?» «Да, какой у тебя балл по биологии?» Спрашивая, мистик 3 нетерпеливо толкнул его. «Так себе», мистик 2 был раздражен. «Вот же дерьмо, этот парень действительно знал, как зацепить за больное. Если бы он хорошо учился, общался бы он с этими идиотами. Что это за вид?» «Похоже, что китайская гигантская саламандра, увеличенная во много раз», мистик 3 пробормотал, недоумевая. «Это невозможно. Независимо от того, как вы его содержите, китайские гигантские саламандры могут достигать максимум 2-3 метров. Бог знает, откуда взялось это огромное существо». Мистик 2 произнес это, закатив глаза, как если бы он пытался сказать: «Я все-таки учился, поэтому не пытайтесь меня обмануть. В этом месте нет никакого водоема, так как могло бы выжить такое большое существо? Кроме того, оно появилось здесь так неожиданно. Может быть, это босс его вызвал?» Мистик 3 был полон благоговения к своему таинственному боссу. Бэй Фэн не только держал их жизни в своих руках, но и явно мог делать всевозможные непостижимые вещи. Разные мысли пролетели в головах этих троих, но никто из них не высказался, чтобы отвергнуть это утверждение. Было совершенно ясно, что появление этого зверя каким-то образом связано с Бэй Фэном. Бай Сян быстро вернулся с лампочкой и тремя, следующими за ним, охранниками Бэй Фэна. Озаренный слабым желтым светом лампочки, пыльный подвал был открыт для всеобщего обозрения. Он был небольшой, всего 5 на 10 метров, или около того, а на полу была куча мусора. С привлечением дополнительных рук, хлам был быстро убран. В течение часа подвал стал выглядеть так, как будто он был отстроен заново. Весь мусор был выброшен, и это место стало выглядеть более просторным, чем раньше. Пол был чист. Бэй Фэн принес в подвал большой кусок тонкой пленки и постелил его на землю. Ценой всех оставшихся сил они смогли перетащить тушу зверя в подвал. Все отошли на безопасное расстояние, и Бэй Фэн извлек экстремальный арктический мороз. Бодрая энергия Ци Мороза заполнила подвал в одно мгновение, закручиваясь внутри закрытого пространства. Любая жидкость на земле сразу замерзала, превращаясь в лед. С экстремальным арктическим морозом по центру кольцо льда быстро распространялось вокруг. Пинг. Бэй Фэн вместе со всеми отошел подальше от комнаты. Только он собрался закрыть вход в подвал, как услышал очень знакомый звук. Черт. Лампочка снова взорвалась. Бэй Фэн был недоволен и решил, что в будущем спустится в подвал только с факелом. Прошло полчаса, и Бэй Фэн вернул экстремальный арктический мороз в тело. Подвал был весь покрыт синевато-белым инеем и стал похожим на ледяной мир. Уродливый огромный зверь, похожий на доисторическое существо, лежал в центре этой арктической земли и выглядел просто спящим. Пока тут царит морозный покой, мясо этой гигантской саламандры не испортится. Бэй Фэн взял большой тесак, чтобы начать разделку передней конечности гигантской саламандры. Дан. Тесак, который рекламировался с тегом «Нет ничего, с чем нельзя разобраться хорошим кухонным ножом, а если есть, вам просто нужны два». Сломался на раз. Бэй Фэн посмотрел на рану в 5 сантиметров на теле гигантской саламандры, а затем на сломанный тесак в его руке. Это все из-за того, что мясо слишком заморожено. Бэй Фэн ткнул пальцем в замороженную гигантскую саламандру, его брови передернулись. Он почувствовал, что коснулся куска камня. Хорошо, что у него все еще был электрический резак с последнего раза. Взззз. Пронзительный звук исходил из подвала, и казалось, что там проводятся какие-то строительные работы. Бэй Фэн посмотрел на пыльный диск, от которого почти ничего не осталось, снял его и отбросил в сторону, прикрепив к резаку новый. 10 минут спустя передняя конечность гигантской саламандры, столь же толстая, как талия взрослого, была отделена от тела. Бэй Фэн вышел из ледяного подвала, держа в руках переднюю конечность. Он разделил конечность на две части, позже нужно будет поместить один из кусков в холодильник, и оставил их в тазике с водой для оттаивания. После этого у Бэй Фэна наконец-то появилось время, чтобы почистить себя. Три линии следов от когтей протянулись от его плеча до самого живота. Из-за его улучшенного телосложения рана давно перестала кровоточить. Тем не менее, волны боли все еще расходились от места ранения. Если бы когти вошли еще немного глубже, живот Бэйфэна был бы разорван. Холодная вода стекала по его голому торсу, смывая кровь. Бэйфэн судорожно вздохнул, от чистой воды жжение открытой раны усилилось. «Мое тело всегда болит из-за чего-то. Старые травмы только-только исчезли, а уже появились новые». Бэйфэн не знал, должен ли он смеяться или плакать. Огнестрельные ранения, которые он получил раньше, только исцелились, а шрамы совсем недавно сошли, как тут же их место заняли новые. Наступила ночь, а Бэйфэн возился на кухне, заливая кипящую воду для двух кусков мяса гигантской саламандры. Горячая вода специально использовалась для удаления слизи, покрывавшей кожу гигантской саламандры. Бэйфэн использовал свой недавно купленный чудесный косторез и разрезал мясо на маленькие кубики, которые поделил на небольшие полумесяцы. Он взял котелок с выпуклым днищем и нагрел его на сильном огне. После того, как тот нагрелся, он положил 25 граммов смальца. Как только жир начал шипеть, он добавил кусочки зеленого лука, чеснока и имбиря, а затем перемешивал все, пока цвет овощей не стал золотым. Затем он добавил мясо, кулинарное вино, винный уксус, соевый соус, соль, сахар и немного куриного бульона. Через некоторое время, когда соус начал кипеть, Бэйфэн удалил тщательно рассчитанную часть дров, чтобы контролировать жар огня, позволяя ему гореть менее сильно. Блюдо прекрасно готовилось при температуре кипения. Бэйфэн положил крышку на котелок с выпуклым днищем и оставил блюдо готовиться еще в течение 20 минут. К тому времени, когда мясо было готово, он сразу добавил больше дров, в результате чего огонь увеличился. Затем добавил небольшое количество соды вместе с крахмалом для сгущения соуса. Наконец, добавил еще 25 г смальца и перемешал. Из кухни донесся душистый аромат гигантской саламандры, тушеной в коричневом соусе. Этот аромат очаровывал душу любого, кто его вдыхал. Один ТЛН. Эта фраза была популяризирована примерно в 2011 году из-за инцидента в тот же период, когда монах был обнаружен в поисках проститутки. Когда кто-то с ним столкнулся, монах сказал, что он был там не ради сексуальных услуг, а затем, чтобы наставить какую-нибудь проститутку на верный путь и помочь ей достичь просветления. В предыдущем предложении МЦ мечтал о том, насколько смешно было бы нанять мастера, чтобы помочь ему включить свет. Таким образом, он вспомнил случай, когда монах помогал проститутке получить просветление. Глава 66. И снова бизнес. Сбоку был приготовлен горшок с супом, который томился на медленном огне. Это был легкий молочно-белый бульон. Маленькие грибы плавали по всей его поверхности, испуская соблазнительный свежий аромат. Бэйфэн зачерпнул суп в большую миску и принес ее в гостиную. Байсян следовал за ним с огромной тарелкой в руках, в которой было мясо гигантской саламандры, тушеной в соусе. Все время, пока он готовил, ненасытная корова Байсян стояла рядом с ним, пуская слюни и глядя на еду вожделенным взглядом. Было высказывание, что любой, кто не искушен в употреблении пищи, имеет проблемы с головой. Безусловно, из-за своего энтузиазма по поводу еды, Бэйфэн и Ка были, очевидно, группой умственно очень здоровых людей. Группа из пяти человек смотрела на посуду с приготовленной едой хищными глазами. Мясо обычных гигантских саламандр было вполне питательным. Оно содержало огромное количество аминокислот, необходимых человеческому организму. Бэйфэн схватил кусок мяса и сунул его в рот, слегка впиваясь в него зубами. Когда он жевал, нежное мясо, казалось, таяло во рту, его язык наслаждался несравненной восхитительностью вкуса. Увидев, что Бэйфэн сделал первый шаг, остальные быстро присоединились к нему, собрав щедрые порции мяса своими палочками для еды. Бэйфэн быстро очнулся от своего экстатического состояния. Бэйфэн беспокоился больше не о вкусе, а о количестве энергии, содержащейся в мясе гигантской саламандры. А количество питательной энергии в этом мясе не составляет даже третьей части того, что содержится в мясе императорской креветки. Понял Бэйфэн. В конце концов, размер – не главное. Неудивительно, что система выдала всего 250 очков за этот трофей. Таким образом, накопленный опыт равен фактической стоимости предмета. Значит, чем ценнее вещь, тем больше очков опыта я получаю. Бэйфэн использовал логическое мышление и сразу же предположил, что это существо должно быть признано демоническим зверем 1 го класса исключительно из-за его больших размеров. К Качество этого мяса было на самом деле довольно хорошим. Оно было по крайней мере сопоставимо с императорской креветкой в плане вкуса. Единственная проблема заключалась в том, что по количеству энергии питания, которое в нем содержалось, оно уступало мясу императорской креветки с большим отрывом. Что касается переписки в чате группы, которую Бэйфэн создал ранее, ее атмосфера полностью изменилась. Поскольку он так надолго исчез из чата, группа Вечит медленно перешла в красный пакетный канал. 1. Черт, я получил еще один пакет со словом «Баа». 2. Панда, которая не ест бамбук, ворчала в недоумении, когда перевела деньги в виртуальный красный пакет, набрала имя получателя и отправила его в групповой чат. Хе-хе, это просто удача. Зловещая молодежь отправила смайлик с улыбающимся лицом. Кстати, кто что слышал о боссе? Я давно его не видел. Может быть, он уже закрыл свой магазин? Неожиданно спросил большой брат-солдат. Какая разница? Даже если он останется открытым, мы не сможем позволить себе ни одного приема пищи. Улетевший с ветром написал и отправил гифку с парнем, закатывающим глаза. Эти ребята говорили так, как будто они могли позволить себе покровительствовать смехотворно оцененному ресторану. Чат перемкнуло. Какой прекрасный и логичный ответ. Твою мать, я вообще ничего не могу возразить. Поторопитесь и отправьте красные пакеты, не меняйте тему. Ладно, черт, вы сделали меня. Чат быстро возобновил свою деятельность оживленного обмена красными пакетами. В этом чате запрещены красные пакеты. Тот, кто посмеет отправить еще один красный пакет, вылетит из группы. Частный ресторан Бэйфэна снова будет принимать заявки с завтрашнего дня. 10 столов будут обслуживаться каждый день, цена составит 3200 юаней за стол. Бэйфэн посмотрел на атмосферу пандемии в своей чат-группе, которая когда-то была такой стройной и праведной, ну разве что с недовольством хмурилась ему в лицо. Когда его брови так сошлись, что им грозило слиться воедино, он поспешно напечатал официальную записку. Какого черта? Кто этот шутник? Где руководитель чата? Скорее кикните этого парня. Твой папа не был воспитан в страхе, ругался безбоязненно. Он, здешний чат-лидер. Панда, которая не ела бамбук, быстро ответила. Но даже до того, как ваш папа не был воспитан в страхе, имел возможность прочитать сообщение, его выгнали из чат-группы. С мертвой курицей перед ними в качестве примера группа обезьян была немедленно запущена в послушание. Это было особенно актуально для людей, которые присоединились к чату поздно. Они понятия не имели, что происходит. Разве это не группа кроваво-красного пакета?